Глава 28. Подъехав к дому прокурора, Степан первым вышел из машины и осмотрелся. Ян последовал за ним, а Ренаты и Майя остались в машине. Девушки сидели молча, их взгляды устремлены в одну точку. Майя слегка покусывала губу, как будто борясь с воспоминаниями. А Рената сжимала пальцы на коленях до побелевших костяшек. Она боялась и ничего не могла с этим поделать. Страх был гораздо сильнее ее. Ян прошел к калитке и нажал кнопку звонка. Послышался писк, и калитка открылась. Степану ничего не оставалось, как пойти за другом. Они прошли по дорожке к дому. Дом был строгим, без излишеств. Каменные стены, минимализм, будто выстроен не для жизни, а для порядка. Не чувствовалось здесь уюта, словно заброшенное строение. Степану это место сразу не понравилось, но жить ему здесь не предлагали. Ян постучал. Дверь открылась почти сразу. «Проходите», — пригласил их Вадим Юрьевич. Мужчина крепкого телосложения со слегка побелевшими висками и цепким взглядом, от которого хотелось встать по стойке смирно. Ян, они обменялись рукопожатиями, твердые, короткие, без лишних сантиментов. «Степан, мой коллега, то есть спасатель», — хмыкнул Ян, представляя друга. «Вадим Юрьевич, прокурор», — усмехнулся Вадим. В голосе у него скользнула усталость. Он подошел к окну, достал сигарету и черкнул зажигалкой. Сквозь стекло увидел машину у ворот, замер буквально на мгновение и сделал вдох. Долго смотрел, будто хотел заглянуть сквозь металл и стекло прямо в душу той, кто сидел внутри. «Там?» — коротко спросил, не отводя взгляда. «Да», — кивнул Ян, медленно, почти с сочувствием. А Вадим сделал затяжку, выдохнул и, наконец, повернулся. В его лице мелькнуло что-то человеческое. Боль, сожаление, бессилие. Но тут же исчезла за привычной маской власти. «Итак, Степан, Майя просила, чтобы мы встретились. У вас какое-то дело?» Степа выпрямился, расправил плечи, но внутренне напрягся. Он знал, что от этого разговора зависело многое. «Не совсем дело. Мне нужна помощь». «Слушаю вас внимательно». Степан не стал юлить, не привык. А в его жизни слишком часто от промедления зависело слишком много. «Ее зовут Рената. Она сбежала от мужа-абьюзера. Он избивал ее, унижал, запугивал. Сейчас она у меня, беременная, боится. Ни документов, ни поддержки, и я не могу просто стоять в стороне». Голос рвался на вдохах, но Степан держался. Он спасал десятки чужих жизней, но сейчас на кону стояла одна, и она была дороже всех. Вадим Юрьевич не перебивал, молча курил, прислушиваясь. Его лицо казалось каменным, но глаза выдавали напряжение. «И что вы хотите от меня?» — наконец спросил он. «Как мне защитить Ренату, ее и ребенка? Чтобы этот урод оставил их в покое. Чтобы она могла спокойно жить и не оглядываться». «Никак». Прокурор пожал плечами, будто речь шла о чем-то незначительном. «Это семейное дело. Если вмешаетесь, сделаете только хуже. Оставьте девушку в покое». Внутри у Степана все взорвалось. Он шагнул ближе, голос сорвался. «Вы в своем уме? Он может ее покалечить. Она боится его, боится за ребенка. А вы мне предлагаете отступиться?» Вадим поднял на него внимательный взгляд. «Вполне. Разница менталитетов сделает свое дело. Как бы вы ни боролись, она все равно вернется к мужу. Рано или поздно. Ничто ее не остановит». «Он ее ломал, бил, подавлял», — прорычал Степа. «Я не позволю ей вернуться в этот ад». «Доказательства», — приподнял бровь Вадим. «Заявление в полицию, справки с травмпункта. Степан сжал кулаки. «Ничего нет, она просто сбежала от него». «Тогда вы ничего не докажете». Прокурор крепко затянулся. «Мы живем в правовом государстве. Эмоции — не статья УК. Их к делу не пришьешь». «А если она решится, напишет заявление, пройдет освидетельствование?» Вадим затушил сигарету и поднял на Степу усталый взгляд. «Вы уверены, что она пойдет до конца? Что не дрогнет? Не испугается, как тысячи других?» Степан посмотрел ему прямо в глаза, сурово, без страха. «Я ручаюсь за нее». Наступила тишина. Ян сделал полшага вперед. «Вадим Юрьевич, помогите им, пожалуйста. Мы оба знаем, что не все измеряется статьями. Вдруг получится?» Взгляд прокурора метнулся в сторону окна. Там, за стеклом, находилась та, которую он не смог удержать. Та, ради которой он однажды стал другим человеком, Майя. Когда-то она нуждалась в нем, а он не смог дать ей ничего. Тогда она ушла. «А вдруг, вдруг?» — пробормотал он, засовывая воспоминания поглубже. С этими словами он достал телефон, нашел нужный контакт и протянул Степану экрана вверх. «Следователь. Молодой, но принципиальный. Начните с него, а дальше посмотрим». Степан быстро переписал номер и вернул телефон. «Спасибо». «И держите меня в курсе». «Хорошо». Они пожали руки, Степан вышел на улицу. Ян задержался. Подошел ближе к прокурору. «Как там Майя?» — тихо спросил Вадим, будто боялся ответа. Ян мягко вздохнул. «Все хорошо. Работает и тренируется. Так же, как всегда». Вадим не ответил. Только смотрел в окно, там, где машина, там, где его жестокая девочка. «Так и не простила», — тихо уточнил Ян. Прокурор лишь пожал плечами, глухо, бессильно. «Я думаю, вам стоит быть более настойчивым, Вадим Юрьевич», — добавил Ян. «Если вам не все равно». Взгляд Вадима стал острее. «Спасибо за совет, Ян. До встречи». Рената нервно теребила край рукава, стоя рядом с машиной. Мужчины ушли в дом, и она осталась одна с Майей. На душе было неспокойно, словно вот-вот должно было случиться что-то страшное. «Куда они пошли?» — осторожно спросила Рената, не поднимая глаз. «Здесь живет прокурор города», — ответила Майя и чуть усмехнулась. «По совместительству мой бывший отчим». «Бывший?» — Рената удивленно вскинула брови. «А так бывает?» «Бывает». В глазах Майи застыли льдинки. «Мама умерла, и все. Связь оборвалась. Официально мы никто друг другу. А по факту...» Она махнула рукой. Рената сглотнула. Тема оказалась болезненной. Не хотелось давить, но не сдержалась. «А почему ты не пошла с ними?» «Мы не общаемся», — коротко обронила Майя. Холод в голосе был почти физически ощутим. «Прости, я не хотела лезть не в свое дело». «Все нормально», — она вздохнула. «Лучше расскажи о себе. Степа ведь туда из-за тебя пошел». Рената кивнула, сердце заколотилось сильнее. «Из-за моего мужа», — начала она, но тут же замялась. «Он...» — она замолчала, пытаясь подобрать слова. «Он страшный человек». «Ты замужем?» Майя приподняла брови. Рената кивнула снова и коротко пересказала все, что знала и успела прожить. Про дом, про страх, про побег и попытки начать заново. Даже про то, как вчера Артур снова появился в ее жизни, а Степа спас. «А вот это жесть!» — протянула Майя. «И что теперь? План есть?» «Я не знаю». Голос Рената дрогнул. «Хотела сбежать, но Степа настоял остаться. Он говорит, что я не должна больше прятаться». «Правильно говорит. Бегать не вариант». Майя посмотрела на нее внимательнее. «А со Степой у вас что, любовная любовь?» «Я не знаю», — повторила Рената и залилась румянцем. Приложила ладони к пылающим щекам. «Ну, он тебе хоть нравится немного?» «Мне кажется, да». «Ну, тогда все будет хорошо. У меня нюх на такие штуки», — улыбнулась Майя. «Степа надежная. Такие не бросают в беде». А в этот момент дверь хлопнула, и Степан вышел на улицу. Один. Напряженный, сосредоточенный. «А Ян где?» — спросила Майя. «Сейчас подойдет», — коротко ответил он. «Прокурор что сказал?» Степан повернулся к Ренате. Его взгляд был спокойным, твердым. «Мне дали номер следователя. Нужно будет поехать и написать заявление на твоего мужа». Рената кивнула, робко. Губы задрожали, и она прикусила нижнюю. Все внутри сжалось. «И на развод подать!» — добавила Майя, будто между прочим. Рената побледнела. По коже побежали мурашки. «Он меня убьет?» «Никто тебя не тронет!» — четко сказал Степа. «Ты теперь под моей защитой!» Голос был таким, каким бывают приказы в экстренной зоне, без права на сомнения. Рената посмотрела на него, а в этом взгляде было все: и страх, и благодарность, и надежда. Впервые за долгое время ей захотелось поверить, что, может быть, все действительно закончится хорошо, что она выберется, что выживет.